«Добро пожаловать назад, первый пионер!» Я вернулась обратно, словно земля все это время была сном, словно я никогда и не уходила. Как я когда-то могла находить голос основателей приветливым, даже добрым? Он тонкий и леденящий. «Зачем вы меня сюда затащили?» Я стараюсь, чтобы мой голос звучал спокойно. Мне нельзя показать свой страх. «Мы скучали по тебе, первый пионер. С тех пор, как ты в последний раз обновила защиту, прошло много времени». Я не отвечаю. «Мы заметили, что ты избавилась от своей человеческой хозяйки. Почему?» У меня отпала необходимость в ней. Движение в воздухе. Основатели обрабатывают мои слова. Никаких им о основателе и о Харибда. Я сама не могу поверить своей дерзости. Это что-то новенькое. Другое. Раздается жужжание. Я чувствую потоки силы. Комнату заполняет шипение, пробуждающее стены проекции. Они больше не пустые. На них вспыхивает воронка, пульсирующая и вращающаяся. Вокруг меня что-то сжимается. Легко, почти неуловимо. Сначала я ощущаю это на запястьях, потом на груди. Меня связывают невидимыми жгутами. Холодный яркий свет. Я зафиксирована в положении на четвереньках и не могу ни пошевелиться, ни сопротивляться. «Подними голову и посмотри вверх». Теперь их голос звучит по-доброму. Вспыхивает луч защиты. Воронка на стенах проекциях съеживается. На ее месте появляется лицо Финча, становится ближе. Он улыбается, закрывает глаза. Я вижу его губы, чувствую теплый момент его поцелуя, пока... Нет, они крадут мою информацию, пытаются найти путь внутрь, считать мою кожу, увидеть, где ко мне прикасались. Как и в прошлый раз, они просканируют каждое прикосновение и заставят кожу гореть. В этот раз я не пущу их. Я не позволю им увидеть. Как руки Финча сжимают мои, как его пальцы скользят по моему предплечью, горлу, плечам. Множество поцелуев. Его губы на моих губах. Наши переплетенные языки. Его зубы, покусывающие мою нижнюю губу. Я не поделюсь с ними ни моим сердцебиением, ни жаром наших дыханий, ни тем, как мы отодвигаем одежду друг на друге, чтобы прикоснуться. Ни одним из слов, произнесенных шепотом по утрам и вечерам. Все эти воспоминания мои. И им не принадлежат. Я не поставлю Финча под угрозу. Я не позволю ему знать его так, как знаю его я. Луч защиты сияет, и моя кожа светится, и я... Оборачиваю процесс вспять. Свет мигает и гаснет. Мерцание. Потом лицо Финча исчезает со стен проекций. Теперь свет исходит только от моей кожи. Он сияет, но не от их защиты. Это моя собственная энергия. Я смотрю на свои руки, на свою силу. Разъяренный голос Харибды, основателей, гремит, визжит. «Ты пытаешься скрыть что-то от нас!» Но нет. Происходит что-то еще. Прямо в моем разуме. Нечто похожее на перелистывание страниц в книге. Быстрее и быстрее. Я вижу дверь. Она белая и словно шипит. Я узнаю комнату по звуку. Приглушенный, посасывающий звук труб от инкубаторов. Легкое гудение, успокаивающий пейзаж. Многочисленные ряды ростовых капсул, наставленные в несколько уровней. Я здесь уже была, очень и очень давно. Я внутри воспитательных комнат. Внутри каждой капсулы лежат еще не готовые к появлению на свет малыши. Мониторы проверяют их жизненные показатели. Уровень подсвеченности околоплодной жидкости, совершенствование кожи, модификация кожных биопластин. На самого близкого направлен луч защиты. На моих глазах луч расширяется. Защита распределяется по коже, шипит, вцепляется в нее и, наконец, подчиняет. Ребенок сосет большой палец. Успокаивающий пейзаж немедленно исчезает. Вспыхивает сенсор, капсула искрит. Младенец отдергивает палец. Я читаю его идентификационный экран. Партия номер 30. В этом видении у меня нет тела. Я одна из 12. Я основатель. Я слышу их приказы так, будто они мои собственные. Избавьтесь от этой партии. Скорректируйте ген эмпатии у следующего поколения. Скормите их кожу воронки, чтобы повысить энергию корабля и предотвратить очередной блэкаут. Малыш шевелится, поворачивает голову лицом ко мне. Пока я на него смотрю, крышки открываются. Он уставился на меня своим серебристым взглядом, возвращает палец обратно в полуоткрытый рот, вспоминает, что нельзя, и отдёргивает. «Подождите. Оставьте вон того в качестве резерва, контрольного экземпляра, с которым можно будет сравнить новую партию». Капсулы вокруг опустошаются. Уровень внутриутробной жидкости падает. Шипящее лязганье, головки других ростовых капсул раскрываются, зияя, как голодные рты. Их содержимое — мокрое и блестящее. Мониторы придвигаются к ним, и видение растворяется. Я возвращаюсь в камеру исправления поведения, хватая ртом воздух. Что сейчас произошло? Невидимые путы продолжают сковывать мою шею и запястье. Стены проекции всё ещё пустуют. Я не понимаю. Что это было за видение? Что я сделала? Я словно вселилась в разум основателей, смогла проникнуть в их память. А потом до меня доходит. Отразив луч защиты, я не только не дала Харибде считать информацию с моей кожи, но и считала их собственную. Каким-то образом я сумела войти в сознание основателей. Я побывала в разуме 12.